Можно разговаривать с животными, с растениями и особенно с цветами, и можно разговаривать даже с предметами и вещами, наполняя их благой аурой. Священные предметы не были вначале священными, но мысли и обращения людей сделали их таковыми. Это все указывает на связь, существующую между человеком и всем, что его окружает, а также и на то, что он, будучи существом огненным, через стихию огня воздействует на материю, которая тоже ведь в основе огненная. Когда из камня высекается искра, это служит доказательством того, что и в камне скрыт огонь. Реакция соединения металлического натрия с водою сопровождается вспышками огня. Ведь атомы состоят из ядра и электронов, частиц светящейся материи. Центр атома тоже огненно пульсирующее ядро. Таким образом, об огненном основании материи много доказательств и не требуется. И сердце человека, и сердце атома вибрируют или пульсируют огненной энергией. Отсюда и сродство между человеком и камнем, и возможность воздействовать на материю. Воздействует аура человека и воздействует особенно сильно сосредоточенная мысль. Мысль может быть разрушительной и созидательной. Около нездоровой ауры цветы быстро гибнут. Около нездоровой ауры человека быстро приходят в негодность вещи, которые он на себе носит. Недолговечно и все то, что его окружает. Таким образом, психическая или огненная энергия человека несет в себе свойства созидательные, животворные, благотворно влияющие на все, что вокруг него, или наоборот, разлагающие его окружение, чего бы они ни касались. Огненная природа здоровой ауры и светлых мыслей очень способствует долгому сохранению как вещей, так и одежды. У некоторых людей носимые вещи буквально горят. И это не значит, что это огненные люди, но даже наоборот. Разрушение и зло – явления очень близкие друг к другу. С вещами и предметами можно разговаривать, укрепляя их долговечность. Одни люди-старики уже в 30 лет, другие сохраняют бодрость чуть не до 100. Можно спросить себя, почему? Вопрос актуален. Ибо много внимания уделяется наукой проблеме продления жизни. Бывает и так, что даже в сравнительно молодом теле что-то в сфере психики проявляет все признаки старости. Или наоборот, в старом и слабом теле дух молод и бодр и полон жизненной энергии. О многом надо подумать, прежде чем научиться продлять жизнь человека. Наука будущего откроет двери в эту чудесную область.